Третье. Калифорнийская роза. Мы оставили Рязанова на Камчатке, где ему предстояло выполнить вторую часть возложенных на него поручений. Изучить состояние дел в Русской Америке. Из-за вражды с Крузенштерном нечего было и думать, воспользоваться надеждой или Невой. Рязанов отплыл на Аляску на небольшом суденышке компании «Мария Магдалина», гордо именовавшейся «Бригом». Кораблик местной постройки, по воспоминаниям самого Рязанова, был откровенно кривобоким. Он привез с собой двух морских офицеров, лейтенанта Николая Хвостова и мичмана Гаврилу Давыдова, которым было суждено сыграть немалую роль и в истории Русской Америки, и в нашем повествовании. Истины ради следует отметить. Поначалу Рязанов и Баранов, два замечательнейших человека Александровской эпохи, друг другу категорически не понравились и не нашли общего языка. Очень уж разные были люди. Лощеный петербуржец, опытный царедворец, теоретик, заочный руководитель компании американских дел и битый жизнью купец-землепроходец, практик, железной рукой правивший на довольно диких землях, где индейцы только и мечтали вогнать стрелу в спину, а русские подчиненные в массе своей представляли едва ли не уголовный сброд, кучу законченных отморозков. Но это, отметим уже с радостью, продлилось буквально пару недель. Присмотревшись, притершись, изучив друг друга поближе и оценив по достоинству, Рязанов с Барановым стали сотрудничать теснейшим образом, в самом сердечном согласии. Именно Рязанов выхлопотал Баранову золотую медаль и официальное звание главного правителя Русской Америки. К тому времени и Баранов, и его правая рука Иван Кусков начали проситься в отставку. Устали собачиться кое с кем из здешних обитателей. Точнее говоря, с теми, против кого их железная рука была бессильна. Морскими офицерами на службе компании и духовенством. Рязанов, быстро разобравшийся, что имеет дело, по его собственному мнению, с лучшими людьми Русской Америки, энергично взялся за дело. С царившим там бардаком он сам столкнулся моментально. Один из офицеров, лейтенант Сукин, валился к командору в шинели и шапке и, не ломая таковой, развязно бросил. «Что, новое начальство пожаловало?» Рязанов, не вставая, ледяным тоном осведомился. «А вы кто такой?» «Российского военного флота лейтенант и командир судна «Елизавета».» Вот тут Рязанов встал, выпрямился во весь рост. «А я российского императорского двора камергер и начальник Русской Америки. Через час благоволите явиться в надлежащем виде и доложить, как положено». Через час Сукин явился уже в мундире, но Рязанов его не принял. К тому времени он собрал о Сукине кое-какой компромат. Приказы Баранова лейтенант регулярно не выполнял, кроме того, ухитрился за год взять вперед из причитавшегося ему жалования 3000 рублей, которые тратил исключительно на водку. При тогдашней копеечной цене сумма даже для годового запоя поразительная. Офицеры присмирели. Рязанов принялся за лиц духовного звания. На этих, как достоверно стало известно в Петербурге, тоже висело немало грехов. Погрязли в лености и праздности, пьянках и прочих непотребствах. Ссорились с Барановым постоянно. Свои обязанности выполняли из рук вон плохо. Крестили туземцев формально, загоняя скопом в воду, навешивая крестики и на этом успокаиваясь. А туземцы преспокойно продолжали молиться Христу и своим идолам, которых в знак почтения мазали тухлой китятиной. Особенно напортачил отец Ювеналий. Непрошенным прискакал в район только что налаженного промысла и торговли. Начал крестить туземцев насильственно, применяя в качестве богословского аргумента главным образом кулаки. Нескольких алеутов ухитрился обвенчать с родными сестрами для галочки. Алеуты его терпели долго, но потом убили, а заодно вырезали и всех до единого барановских промысловиков. Вызвав к себе духовные власти, Рязанов без особой дипломатии объявил: «Все недостатки и упущения ликвидировать в кратчайший срок, иначе виновные будут немедленно отправлены в Петербург и растрижены. А, впрочем, лишением духовного сана дело не ограничится». Духовный исторический факт бухнулись перед ним даже не на колени, а ниц, что означает «в лёжку». Баранова и Кускова Рязанов уговорил остаться на прежнем месте в прежних должностях. Он писал в Петербург. Баранов есть весьма оригинальное и притом счастливое приобретение природы. Имя его громко по всему западному берегу, до самой Калифорнии. Бостонцы почитают его и уважают, а американские народы из самых дальних мест предлагают ему свою дружбу. Признаюсь вам, что с особливым вниманием штудирую я сего человека. Важные от приобретений его последствия скоро дадут ему и в России лучшую цену. Рязанов настолько проникся к Баранову дружескими чувствами, что взялся даже без ведома Баранова, конечно, хлопотать об устройстве его личных дел. В феврале 1805 он писал императору, деликатно изобретая для некоторых понятий уклончивые формулировки. Множество полезных его, Баранова, подвигов заслуживают беспристрастно ему отличия, и я осмеливаюсь повергать их монаршему вашего величества воззрению и всеподданнейше просить облаготворить бездетность его усыновлением двух его воспитанников, Антипатра и Ирины, которых приобрел он здесь по свойственной людям слабости и отдал первого в училище, возбудя столь похвальным примером и других к образованию и здешнего юношества полезных вашему величеству подданных. Речь, понятное дело, могла идти только об усыновлении приобретенных по известной слабости воспитанников. Как мы помним, у Баранова оставалась законная супруга, о которой он уже лет 15 не имел никаких известий. Рязанов пробыл на Аляске всего полгода, но сделать успел немало. Поручил монахам, чтобы занялись, наконец, реальным делом — составить перепись жителей Русской Америки, всех поголовно, включая и туземцев, не отягощать их чрезмерно повинностями. А кроме того, позаботиться об обучении малолетних алеутов и индейцев грамоте. Буди кажут к наукам способность таковых приготовлять к занятию по времени высших степеней, а других, с меньшими дарованиями, определять к мастерствам, ремеслам и рукоделиям. Уже через год в основанной Рязановым школе на Кадьяке было 100 учеников. Найдя подходящих мастеров, Рязанов поручил им устройство судоверфи. Я не могу отделаться от впечатления, что в тот год Рязанов, крепкий и здоровый, не достигший 40, неким мистическим образом чуял близкую смерть. Вроде бы не было никаких оснований о ней думать, но в том же письме касательно воспитанников Баранова камергер пишет императору: «Всемилостивейший государь, природа налагает на меня здесь долг просить у престола твоего о воспитании моих сирот, буди пожертвования отца их прекратят ранние дни его, или изнуренные его силы лишат возможности когда-то либо увидеть их». А Баранову он уже из Калифорнии летом 1806-го отправил секретное предписание, где подробно изложил свои проекты будущего развития Русской Америки для того, чтобы на смертный нас обоих случай видели преемники наши, что было о благоустройстве промышляемо, и при получении ими способов не опустили привести в исполнение те предложения, которым на сей раз мы достаточных сил не имеем. Жизни ему оставались считанные месяцы, но знать этого точно никто не мог, разве что чуял. Но пока что Рязанов оставался на Кадьяке посреди хлопот и неотложных дел. Монахов приструнил, моряков построил. Правда, его собственный протеже Николай Хвостов пьянствовал совершенно фантастическим образом, о чем я уже рассказывал. Сохранились смутные упоминания, что тут все же была серьезная причина. Некая неудачная любовь, случившаяся в России. Вознесенский напрасно приписывает мичману Давыдову соучастие во всех кутежах и буйствах Хвостова. Сохранилось немало свидетельств, что Давыдов-то как раз пил мало, буйств не учинял, наоборот, изо всех сил пытался урезонить друга и отговорить от загулов. Но получалось настолько плохо, что Давыдов подумывал даже о самоубийстве. Итак, Рязанов поначалу вовсе не собирался ехать в Калифорнию. Однако в этом возникла неотложнейшая потребность. В тех суровых краях, несмотря на отдельные удачные опыты, все же не удавалось наладить ни земледелие, ни животноводство. Продовольствия не хватало катастрофически. К началу 1806 года русская Америка оказалась под угрозой настоящего голода, от которого невозможно было спастись охотой и рыбалкой. Вот тогда-то Рязанов и принял решение самолично плыть к испанцам в Калифорнию, на риск с тем, чтобы или спасти области, или погибнуть. У американского капитана Вульфа приобрели большой трехмачтовый корабль «Юнона», заплатив 68 тысяч испанских пиастров. Пиастр, он же песо, он же монета в 8 реалов, равнялся примерно 1,5 российским рублям. Командовать «Юноной» поручили Хвостову. Построенный на аляскинских верфях маленький тендер «Авось» в калифорнийском рейсе не участвовал, хотя сам Давыдов, командовавший им, находился на борту «Юноны». Поскольку «Юнона» была приобретена на деньги компании, то, естественно, ей принадлежала, и плыл Рязанов не под Андреевским флагом, на который в данном случае попросту не имел права, а под флагом российско-американской компании. Отплытие «Юноны» задержалось, увы, из-за очередного долгого запоя Хвостова. Рязанов использовал это время, чтобы заняться делами русской Америки. Разработал проект, в котором предлагал поощрять законтрактованных на 7 лет промысловиков соглашаться на постоянное жительство и передавать им землю в вечное и потомственное владение, а также завести на Кадьяке серьезный военный гарнизон, для которого прислать из России более 50 пушек, а для лучшего управления русской Америки и наказания провинившихся особым распоряжением предписал создать суд из выборных, то есть присяжных, которые на материке появились только через несколько десятков лет. 25 февраля, по старому стилю, 1806 года, «Юнона» под командованием Хвостова с неопытными и цинготными людьми отплыла в Калифорнию. Что означенная «Калифорния» тогда, собственно говоря, собой представляла? Испанцы в тех местах на побережье Тихого океана появились только в 1767 году. От Новой Испании и Мексики этот район отделяли обширные, совершенно необитаемые районы, добавлю, довольно труднопроходимые, пустыни, горы. Зато сама Калифорния была краем благодатнейшим. Как говорится, палку воткни, зацветет. Климат, на взгляд аляскинцев, чудесный. Даже в январе сеяли пшеницу и ячмень. В садах росли яблони, груши, персики, на огородах арбузы, тыквы, дыни, картофель, капуста, а еще сливы, вишни, виноград, розы, оливки и многое другое. Олени, дикие козы, медведи, пантеры, тигры, койоты, росомахи и лисицы разгуливали по диким окрестным лесам в превеликом множестве. Уже достоверно было известно, что в горах есть золотые и серебряные месторождения, но никто пока что их не разрабатывал. Дело в том, что для серьезного освоения края у испанцев катастрофически не хватало людей. Точных границ владений испанской короны не существовало. Русские путешественники чуть позже отметили, что испанцы не полагают границ, потому что сопредельные земли, формально принадлежащие англичанам, были практически необитаемы, не нашлось нужды в точной демаркации. На огромной территории испанских подданных обитало не так уж много. Их считали не тысячами, а сотнями. Имелось всего 19 небольших населенных пунктов, делившихся на Пресидио и Пуэбло. Пуэбло – это попросту деревушка, поселенница, совершенно неукрепленная. Пресидио – то же самое, но вдобавок с небольшим фортом. Население состояло из нескольких десятков испанцев и некоторого количества дружественных индейцев, поселившихся оседло. Ну а на некотором отдалении уже в гораздо большем количестве обитали вольные индейцы. Одним словом, места были глухими, забытыми Богом и мадридскими властями. Никакого притока переселенцев не было. В распоряжении испанского губернатора имелось 2-3 солдат, разбросанных опять-таки на огромной территории и большей частью состоявших из пожилых. Срок службы составлял 10 лет. Но податься после дембеля было, в общем, некуда, и ветераны служили лет по 20, а то и по 30. Как-никак солдатское жалование было гарантией более-менее сносного существования. Установить полный контроль над подчиненными им территориями губернаторы и прочее начальство не могли. Таким образом, по чисто техническим причинам. а потому в тех краях плавали, как хотели американцы, бостонцы, разноплеменные авантюристы вроде Барбера, а то и приплывшие с севера промысловики Баранова. Торговали с индейцами, били пушного зверя. Между прочим, Барбер по своему гнусному обыкновению отметился и в Калифорнии. Сохранились неопровержимые свидетельства, что именно он в 1806 году поставлял калифорнийским индейцам ружья и подстрекал к нападениям на испанские поселения. Ему как раз удобнее было проворачивать делишки там, где вместо надежной власти царила откровенная анархия. Вот и старался как мог, то на Аляске, то в Калифорнии. Махновец хренов. И вот у калифорнийских берегов появилась Юнона. Плавание оказалось нелегким. В устье реки Колумбия судно едва не село на камни, но благодаря умелому управлению Хвостова, в трезвом своем состоянии искусного моряка и толкового командира, катастрофы удалось избежать. 24 марта Юнона вошла в залив Сан-Франциско, где стояла небольшая испанская крепость, где имелось всего-то не более 12 медных 1-12-фунтовых пушечек, то есть стрелявших ядрами весом в 12 фунтов. На Юноне было не меньше. Рязанов в секретном отчете императору писал позже, что при отказе испанцев принять судно, не колеблясь, шарахнул бы в крепость пару-тройку ядер, чтобы сделать местных сговорчивее. Выхода у него не было, продовольствие Русской Америки требовалось позарез. Однако обошлось без пальбы. На берегу появился ехавший верхом местный комендант с 20 солдатами и священником выяснить, что за чужеземцы объявились на рейде и какие у них, собственно, намерения. Рязанов велел зарядить пушки картечью и держать сию конницу под прицелом. Решительный был человек, что уж там. На берег завязать дипломатические отношения отправился мичман Давыдов. Отношения моментально установились самые дружелюбные. Нельзя исключать, что на это благотворно повлиял вид немаленькой Юноны с немалым количеством пушек. Нужно учитывать, что иные испанские орудия были почтенного возраста, лет по 100, и годились лишь для того, чтобы пугать грозным видом. Оказалось, что возглавляет испанцев не сам комендант, как поначалу решили, а его сын, Дон Луис де Аргуэльо, брат Кончиты. Он и пригласил Рязанова с его офицерами на обед в тамошний центр цивилизации, Президио Сан-Франциско, расположенное в миле от берега. Как этот центр цивилизации выглядел, Рязанов описал подробно. Крохотная крепость с земляным валом и малым количеством пушек. По мнению Рязанова, в случае чего ее без труда взял бы русский десант человек из 50 с парочкой полковых пушек. А неподалеку само Президио, представлявшее некое подобие окруженного стеной городишки размеров 120 метров на 120. Обитало там чуть больше сотни солдат и примерно столько же штатских. Примечательная деталь. Все тамошние здания стекол в окнах не имели. Не было в этой глуши стекольного завода, а возить издалека, из Новой Испании, было бы чересчур накладно. Так что окон старались делать как можно меньше, чтобы здешней зимой не продували насквозь морозные, по мнению испанцев, ветра. Очень быстро Рязанов познакомился со всем местным истеблишментом. Приехали и губернатор Дон Хосе де Арильяга, и комендант Дон Хосе де Аргуэльо. Именно на обеде в доме последнего Рязанов впервые увидел красу Калифорнии Донну Консепсию. А вот теперь не поленитесь прервать чтение и загляните в приложение. Там вы найдете портрет красы Калифорнии, которой тогда было 15 лет. Для справки, и в России, и в европейских державах девушек выдавали тогда замуж и в 13. Донна Мария де ла Консепсьон Марцелла Аргуэльо, Кончита. Нужно кому-нибудь растолковывать, какое впечатление эта девушка производила на любого нормального мужика моложе 90, или и так ясно. Хотя можно с уверенностью предположить, что в первые дни Рязанову было совершенно не до того, чтобы рассматривать калифорнийскую красавицу. Слишком серьезное дело его сюда привело, и требовалось незамедлительно решить кучу важнейших вопросов. Рязанов в тот момент думал только о деле. Губернатор предлагал отложить серьезные переговоры на завтра, но камергер настоял. Нет, непременно нынче же вечером. Ситуация не терпит отлагательств. Переговоры начались. Опытнейший чиновник, царедворец, крупный управленец Рязанов без труда гнул провинциального благородного дона в нужную сторону. Как говорится, и крестом, и пестом. Он начал с того, что уверил губернатора. Россия вовсе не намерена захватывать эти места, чего комендант откровенно опасался. Причем аргументы камергера были исполнены того же здорового цинизма. Рязанов говорил, что прекрасно видит, сколь слабы испанцы в Калифорнии, а потому, мой благородный дон, если бы могучая Россия вздумала занять ваши земли, то давно бы уже заняла, особо не спрашиваясь, чему вы, положа руку на сердце, не смогли бы ни в коем случае воспрепятствовать. Губернатор с этими рассуждениями в принципе соглашался, с унылым видом. Рязанов развивал успех. «Мой благородный дон, говоря откровенно, вы, испанцы, как я только что говорил, здесь чертовски слабы. И возьми за вас какая-нибудь сильная держава из окрестных, намек в первую очередь на Англию, обязательно в сжатые сроки завоюет. Между тем, если наладить самый тесный российско-испанский союз, постоянная связь, взаимовыгодная торговля и так далее, то и Калифорния и Русская Америка будут процветать. Если совсем честно, в современных выражениях все дипломатические изыски Рязанова можно изобразить гораздо проще. Дон Хосе, друг Ситный, ежели мы тебя возьмем под свою крышу, ни одна посторонняя зараза сюда в жизни не сунется. Ну да, а чего вы хотели? Я же растолковываю, что Рязанов был не прекраснодушным интеллигентом с романтическими бреднями в голове, а жестким, умным и толковым менеджером, умело управлявшим делами корпорации. Романтические бредни, они, знаете ли, в серьезных делах совершенно не годятся и только вредят. А самое главное, и губернатор, и прочие калифорнийские начальники видели в предложениях Рязанова прямую и откровенную для себя выгоду. Оттого и оказались так сговорчивы. Рязанов ничего не собирался отбирать силой. Он платил деньги, и немалые. Постоянные торговые отношения с Русской Америкой выглядели весьма даже заманчиво. Губернатор вообще-то упирался, но слабо. Со вздохами напоминал, что его христианнейшее величество король Испании настрого запретил торговать с иноземцами без соизволения Мадрида. Рязанов отвечал: «Вы, ваше высокопревосходительство, здесь на месте. С вашим-то государственным умом лучше видите неотложные нужды Калифорнии, чем их видят в далеком Мадриде. Прекрасно понимаете, что не какое-то личное корыстолюбие ваше, а интересы родного края побуждают к некоторому нарушению правил. Здесь нет ничего от авторского домысла. Подробное донесение Рязанова министру коммерции графу Румянцеву давным-давно рассекречено и опубликовано. Читатель может с ним ознакомиться в приложении». Короче говоря, Рязанов губернатора уболтал, поскольку тот был только рад, чтобы его уговорили. Интерес к торговле с русскими в Калифорнии был колоссальный. Любую мелочь, от иголок до прозаических граненых стаканов, туда везли из Старого Света по взвинченным ценам. Покупать у русских выходило гораздо дешевле. Пара многозначительных примеров. За простое деревянное ведро калифорнийцы готовы были платить морякам с Юноны по полпиастра. Пиастр – серебряная монета весом примерно в 26 граммов. Леса вокруг располагались обширные, но в Калифорнии не было своих ремесленников. Рязанов, правда, всю деревянную посуду попросту подарил испанцам. Этот дипломатический жест ему ничего не стоил. Да что там, у калифорнийцев не было обычных тележных колес, по причине того же отсутствия мастеров. Брали ствол дерева, распиливали его на кругляки, кое-как насаживали эти кругляки на ось, первобытное устройство. Интерес был взаимный. Бычьи шкуры испанцы попросту закапывали в землю, не находя им применения. Рязанов моментально сделал расчеты. Если покупать одну шкуру по 45 копеек, на Аляске выделывать из нее юфть, обувную высококачественную кожу, и продавать в Китае и Индии, прибыль получится огромная. При том, что из одного только поселения Сан-Франциско этих кож можно было получить 10 тысяч в год. Не поленитесь, прочитайте рязановский отчет, там масса интересного. В общем, губернатор, довольно быстро сдавшись, заверил, что зерно испанцы продадут. Тут на Юноне произошли уже внутренние неприятности.